Седьмой рубеж 6. Пролог. Царство Иллитридов. Священная роща. В прохладном воздухе плавали огоньки светлячков и запахи цветов. За крошечный фиал с нектаром этих растений аристократы Элаирской империи готовы были выложить целое состояние, но жители царства наслаждались ими каждый день, как и многими другими благами, недоступными короткоживущим. Сегодня был особый день. Вечный лес праздновал новую веху правления своего господина. Обитатели царства Иллитридов жили другими отрезками времени. Можно сказать, что это был 60-й день рождения их правителя. Илтериляк смог считаться поистине вечным для любого человека. Царь вечного леса разменял уже 6000 лет, но все еще выглядел отлично. Только полностью седая грива длинных волос показывала истинный возраст этого существа. В тени громадного сиара, где предавался размышлениям правитель, послышался шорох шагов. Если бы появившийся из зарослей подданный этого хотел, то его не смог бы услышать никто. Но так подходить к своему господину было неприлично. Подданные жаждут увидеть своего правителя. Илтериль, изящно поклонившись, мелодично произнес появившийся юноша. За внешностью хрупкого подростка скрывался опытный воин, который сражался за интересы царства уже больше 2000 лет. Это часто обманывало его врагов. «Все готово к твоему появлению. Возможности жителей леса были в разы больше, чем у других обитателей Элаира. Но знали об этом далеко не все. Помимо огромного опыта, воины леса обладали чудовищной физической и магической силой. Они могли сражаться наравне с лучшими бойцами и магами людей. Все враги леса искренне считали, что на это способны все без исключения обитатели царства, и его правитель делал все возможное, чтобы так и оставалось. И только малая часть его самых близких сподвижников знала, что лес умирает. Уже давно перестали рождаться одаренные маги. Только благодаря своей долгой жизни жителям леса удавалось удерживать границы. Вот уже много веков, как сиары перестали рождаться за пределами заповедной рощи, а в последние 200 лет даже в ней не появилось ни одного нового ростка. Еще немного и вечный лес утратит свою магию. В этот момент все его жители станут обычными людьми, какими были много тысячелетий назад, когда была посажена священная ветвь. В последние годы правитель все чаще возвращался к этим тяжелым мыслям. Избавиться от них становилось сложнее с каждым разом. Шансов спасти свой народ у Илтареля было немного, а риск провала казался слишком большим. «Кто пришел сегодня на праздник, Эрдритель?» Нехотя поднимаясь с земли, спросил царь. Движение вышло плавным и текучим, словно у юного гимнаста. Главы великих домов в полном сборе, повелитель, немедленно ответил Эрдритель. «Все 12 ветвей пришли выразить радость твоему дому». «Хорошо», вздохнул Илтариль. «Это хорошо. Сейчас для нас особенно важно единство домов. Что тревожит тебя, господин, в этот чудесный день?» Осторожно спросил Эрдритель. «Стоит ли беспокоиться о бедах твоего народа в свой праздник?» «Еще как стоит, Эрдритель», тонко улыбнулся правитель. «Беспокоиться о тревогах вечного леса стоит всегда, чтобы эти тревоги не стали неприятной реальностью. Таков удел царя. Тяжкая ноша», учтиво кивнул собеседник правителя. «Может ли смиренный подданный чем-то помочь своему господину? Расскажи мне, что творится на востоке», ответил Илтариль. «Я не хотел беспокоить тебя во время празднования, повелитель», негромко ответил Эрдритель. Собеседники добрались до густых зарослей на краю поляны, и растения тут же раздвинулись в стороны, формируя длинный коридор. «Пока все идет просто замечательно. Силы людей все больше втягиваются в противостояние с хозяевами западных земель. Твое решение отправить в западную марку наших разведчиков уже многократно окупилось. Их жизни навечно связаны с первым сиаром», печально произнес правитель, отдавая дань погибшим сородичам. «Но их смерть не была напрасной», выдержав положенную паузу, произнес воин. «Семена лентаров укоренились и продолжают рост. Мы знаем больше, чем кто-либо еще, без всякого риска. Погонщики монстров активизировались и готовятся к уничтожению своего древнего врага. Император в панике и отправляет к великой преграде все новые и новые легионы. Скоро там начнется битва, в которой люди обречены на поражение. Ты радуешься этому?» Нейтрально спросил Илтариль. «Я радуюсь тому, что вечный лес наконец-то получил свой шанс вернуть утраченное и занять полагающееся ему место в нашем мире», возразил Эрдритель. «Погонщики твари ничего не найдут в столице, а границу наших земель они пересечь не в силах. Есть новости от наших друзей?» Задал следующий вопрос царь Иллитридов. «Они готовы начать», ответил его подданный. «Лучшие воины вечного леса ждут недалеко от границы. Это будет выглядеть как дипломатическая миссия. Подготовка уже начата. Мы снабжаем все восточные районы империи своими товарами и лекарствами, помогаем жителям. Люди уже говорят, что мы делаем для них больше императора. Основной отряд двинется к столице и прибудет туда в тот момент, когда последний легион будет уже в одной из цитаделей Великой Преграды. Мы почти у цели, господин. Приятно это слышать, тонко улыбнулся древний Иллитрид. Буду рад, если твои слова сбудутся. Ты считаешь, что наши воины не справятся с защитниками столицы, повелитель? Удивленно спросил Эрдритель. Каждый из них способен убить десяток лучших магов людей. Их воинов вообще в расчет брать нет смысла. Сам император силен, но один он не справится с нашими листьями. Люди всегда умели удивлять, снова улыбнулся правитель. На моей памяти, на троне империи не было ни одного человека, который бы плохо справлялся со своими обязанностями. Алаирская империя существует много тысячелетий. Это самое старое государство на материке. Не стоит недооценивать род, который правит этой страной все это время. Мы удвоим осторожность, господин, склонил голову Иллитрид. Клянусь великим Сиаром, император умрет раньше, чем падет его страна. Ты слишком горяч для своего возраста, Эрдритель, покачал головой правитель. Однажды это может тебя подвести. Я хочу, чтобы этот поход возглавила Мрейна. Как прикажешь, господин, на ходу склонился воин. В его взгляде Илтариль прочел гнев и недовольство, но подданный сумел сдержать себя. Правитель точно знал, что его собеседник уже давно мечтал об этом походе, но доверить такую важную миссию ему не мог. По многим причинам. Стоит ли подвергать такой опасности вашу единственную дочь? Она готовилась к этому с рождения, невозмутимо ответил правитель. К этому моменту они добрались до конца коридора. Лесная тропа причудливо изгибалась, выводя пару иллитридов к самому центру праздника. Там играла приятная музыка и множество высоких гостей общались в ожидании своего господина. Мы продолжим этот разговор позже, Эрдритель. Как прикажешь, повелитель, кивнул воин и нырнул в сторону. Древний должен был предстать перед гостями в одиночестве, как и положено по законам царства. Празднование продолжалось до глубокой ночи. Потоки поздравлений и подарков не прекращались. Каждый дом старался удивить своего повелителя и доказать ему свою преданность. Илтариль так много раз это видел, что почти не отвлекался от своих мыслей. Император начал действовать. Хозяева западных тварей начали действовать. Сшиды начали действовать. Великая преграда содрогалась в агонии. Наступало идеальное время, чтобы навсегда вписать свое имя в историю мира. Правитель Вечного Леса на мгновение прикрыл глаза и погрузился в прошлое. 5 тысячелетий назад он уже знал, что его народ обречен. Тогда ему удалось найти выход. Небольшой шанс, который мог все изменить. В качестве платы, он получил возможность оттянуть неизбежное на долгие тысячи лет. Для молодого правителя это был огромный срок. Столкнувшись с суровой правдой, он был рад ухватиться за найденную возможность. Но за все нужно платить. Когда праздник завершился, правитель вернулся в тень первого Сиара. Огромное древо накрывало своей кроной площадь размером с целое человеческое поселение. Мощный ствол легко нес на себе дом правителя и всего его рода. Странной насмешкой выглядел на могучем теле Сиара крохотный зеленый росток, торчавший у его основания. Первая ветвь. «Ты хотел меня видеть, отец?» – прозвенел из темноты девичий голос. Мгновением позже, как легкая тень от пролетевшей птицы, по стволу Сиара сбежала молодая девушка. Любой смертный с радостью отдал бы жизнь за один благосклонный взгляд царевны Вечного Леса. «Тебя не было на празднике, Мрейна?» Не отрываясь от созерцания первой ветви, произнес правитель. В его голосе не было укора или обиды. Просто факт, на который обратил внимание Илтариль. «Там слишком скучно», — наморщила носик девушка. «Все такие пышные и важные. Только и думают, как бы не уронить свое величие. Как скруды во время гона. Это точно», — тихо рассмеялся древний Иллитрид. «Скучать осталось недолго, дочь. О чем ты?» — мгновенно напряглась Мрейна. «Ты отправляешься в столицу империи?» Спокойно произнес Илтариль. Он осторожно опустился на колени рядом с первой ветвью, закрыл глаза и на некоторое время погрузился в медитацию. Все это время Мрейна напряженно следила за действиями отца. Она уже знала, что означали его слова, но должна была дождаться подтверждения своих мыслей, и они не заставили себя ждать. Древний Илтариль резко выдохнул, протянул руку и с хрустом обломил первую ветвь, с которой в незапамятные времена начался Вечный Лес. Потом он замедленно поднялся и протянул драгоценность своей дочери. «Время пришло, дочь, не подведи меня». Глава 1. Территория западной марки. Я хотел задать еще 1000 вопросов. Даже продумал последовательность, при которой моя потеря памяти не помешает узнать массу полезного, а притихший с недавнего времени блок так и останется безучастным, но не успел. Таинственная сущность сказала все, что хотела, и мгновенно исчезла. Только в этот момент я осознал, под каким чудовищным давлением находился мой разум. Ощущение было такое, словно с небольшого кожаного мячика внезапно убрали многотонный блок. Вся масса установленных мной барьеров резко расширилась за пределы моего тела. По пространству вокруг ударила волна ментальной энергии, раскидывая мелкие ветки и укладывая траву на 5 шагов вокруг. Если бы не защитный барьер, то часть удара досталась бы моим спутникам, хотя они и так чувствовали себя неважно. Я подобрал неподвижное тело Олуча и развернулся к нашей стоянке. Весь отряд в повалку лежал на земле. Валид так и не отпустил Джила. Живописная картина из раскиданных тел дополнялась вялыми стонами и заковыристыми проклятиями. Остановившись перед маскировочным полем, я вдруг понял, что отлично вижу все, что за ним происходит. Артефактные доски были моими изделиями, но это не означало, что я мог игнорировать их свойства. За защитной пленкой должны были едва виднеться размытые силуэты, да и то только при условии, что я знаю, где установлен купол и как именно нужно смотреть. Сейчас маскировка для меня превратилась в обычную защиту, словно одна из важнейших ее функций просто перестала работать. «Бальд», глядя прямо на менталиста, позвал я: «снимай защиту, мне нужно», с огромным трудом упираясь руками в землю и безуспешно пытаясь подняться, прохрипел маг. «Мне потребуется несколько мгновений, Дирек. Можешь не торопиться», наблюдая за мучениями Бальда, ответил я. «Но маскировку надо вернуть прямо сейчас. Не хотелось бы, чтобы сюда нагрянула орда местных обитателей». «Сейчас сделаю», рухнув лицом в землю, откуда-то из травы, ответил менталист. Некоторое время он молчал, а потом сумел вывернуть шею, чтобы посмотреть на меня. «Она работает, герцог. Контур артефактов немного разряжен, но маскировка активна. Интересно», пробормотал я и озадаченно посмотрел на Эйла. Грызун не шевелился, но я ощущал его пульс. Крохотное сердце едва ощутимо толкало пальцы. Питомец был жив. Однако, чудовищная перегрузка надолго выбила из него сознание. Джил говорил, что Олуч стал сосудом для матери. А еще южанин сказал, что сосуд может стать сильнее, если выживет после явления ока. Эл выжил. Я осторожно положил зверька на землю, и купол передо мной стал таким, каким и должен быть. Десяток едва заметных силуэтов на нетронутой земле, которые с большим трудом можно было принять за людей. Тут же вспомнилось, как массивное чудовище без особых проблем видело сквозь нашу маскировку. Снова взяв в руки питомца, подтвердил свои выводы. Наша связующая нить позволяла мне использовать способности Олуча без дополнительных усилий. У жрецов культа светоносного был похожий аркан, который могли использовать только высшие служители. Он назывался «Взгляд Алаира». Заклинание без ранга или привычной классификации, которое позволяло видеть любые скрытые объекты, даже если они принадлежали ледяным демонам или древним богам нашего мира. Похоже, Олуч внезапно стал невероятно ценным членом нашего отряда, особенно если его новый навык распространялся на каждого, кто брал зверька в руки. Это еще нужно было проверить, но не сейчас. Первым полностью пришел в себя Анива. 9-й ранг Риидгар давал сержанту потрясающие возможности регенерации и восстановления. Только что он лежал без движения, больше напоминая собой труп. Не матерился и не стонал, даже не дышал почти. И вот он уже на ногах, стоит чуть пригнувшись, в руках мечи, а взгляд скользит вокруг в поисках врага. «Все в порядке, сержант». Когда мечник увидел меня, помахал я рукой. «Помоги остальным». «Что это было?» Тут же направившись к Кастору, на ходу спросил Анива. «Меня словно молотом по голове треснули. Если молот может состоять из звуков и чужого, не знаю, что это». Сержант сделал правильный выбор, здраво рассудив, что алхимик может помочь привести в порядок весь отряд гораздо быстрее, чем все остальные. Вильер что-то тихо сказал своему спасителю, и тот быстро вскрыл кофр с эликсирами на поясе Кастора. Через пару мгновений над поляной разнесся мучительный вой, и жертва лечения вскочила на ноги, развив бурную деятельность. Спустя пару минут орали уже все. Кастор не делал исключения и заливал мутную жижу из небольшого фиала каждому члену отряда, даже если тот пытался сопротивляться. В таких случаях на помощь Вильеру приходила Нива. «Я думал, что ты еще в замке потратил все это дерьмо, отплевываясь и старательно заливая пожар во рту водой из фляги, прохрипел Риджат. Герцог же тебе целый арсенал нормальных зелий выдал. Нахрена нас травить, если эликсир работает, то его нет нужды менять. Полностью довольный своей работой, улыбнулся Вильер. Я тут же вспомнил тот пакостный энергетик, которым алхимик отпаивал меня на рубеже, и передернулся. Зато смотри, как вы все взбодрились. Пошел ты, падая на спину, выдохнул Гарас. Поддерживаю, проворчал Бридер. Серый вел себя более сдержанно, но я видел, что он одно за другим использует на себе какие-то лечебные арканы. Тем же самым занимался его коллега. Что это было вообще? Мы называем это энергетическим зельем, охотно пояснил Кастор. Делается из смеси вытяжки. В задницу твою отраву, душегуб, вяло отмахнулся Бридер и посмотрел на меня. Что нам так вдарило по мозгам, что я не могу вспомнить, куда делась та тварь, герцог. Мать была здесь, на мгновение опередив меня, удивленно произнес Джил. Я чувствую ее след. Ты про ту гору мяса, уточнил Серый. Так тут вся поляна измочалена, и слепой увидит следы. Это следы ока, ответил я. Джил говорит о той сущности, которой оно принадлежало. У меня состоялся довольно занимательный разговор, в результате которого нас всех отрубило напрочь, проворчал Бальд. Менталист больше остальных переживал из-за случившегося, потому что лучше представлял себе масштабы силы неизвестного существа. Первым делом он снял защитный барьер, чтобы я мог зайти под купол и только после этого начал жадно пить из своей фляги. Ну и дрянь, хватит жаловаться, возмущенно воскликнул Вильер. Я вам всем не только работоспособность вернул, но и запасы жизненной энергии восстановил. Между прочим, с минимальным вредом для здоровья. Вы меня благодарить должны, и на руках носить, охотно кивнул Бальд. До ближайшего болота, куда с удовольствием бросим. Как же хреново, что солучим, заметив в моих руках питомца, спросил Валид. Все-таки сдох от перегрузки, живой, осторожно укладывая зверька на землю, ответил я. Вокруг в беспорядке валялось содержимое моего рюкзака, которое я вывернул в поисках грызуна. Пришлось собирать его и складывать заново. Я бы сказал, что даже лучше прежнего. Дар матери, с благоговением прошептал родич Джила. Он получил дар матери. Наверное, ответил я и с сомнением посмотрел на неподвижную тушку. Нужно проверять. Есть добровольцы? Нет, тут же ответил Гарас. Мы тебе верим. Если говоришь, что этот монстр не отгрызет нам головы на ночевке, то мы тебе поверим. Но последствия ошибки будут полностью на тебе, Дирик. Даже не сомневался. Хмыкнул я. Что надо проверить? С интересом спросил Вергас. Полукровка почти не жаловался на свое состояние и все это время был занят восстановлением. «Я готов, не уверен, что сработает, пока он в отключке», – произнес я. «Можешь взять тело и выйти за пределы защитного периметра». Вергас тут же аккуратно подхватил зверька и направился прочь с поляны. Бальд, без лишних напоминаний, организовал для добровольца окно выхода и полукровка спокойно покинул пределы защиты. «И что я должен делать дальше?» Остановившись в нескольких шагах от границы и прямо посмотрев на меня, спросил Вергас. «Работает», сделал вывод я и на мне скрестилось множество непонимающих взглядов. «Нам бы пояснения какие-то», нейтрально произнес Бридер, но было заметно, что Серый крайне заинтересован в происходящем. «Положи Эйла на землю», приказал я Вергасу и тот немедленно выполнил приказ. Полукровка присел на колено, положил Олуча, поднял взгляд и даже открыл рот, чтобы что-то спросить, да так и остался. На его лице ясно читалось крайнее удивление. «Охренеть!» – воскликнул Вергас и тут же потянулся к Эйлу. «Это невероятно! Как вы достали со своими фокусами?» – закатил глаза Гарас. «Как это работает?» – найдя меня взглядом, спросил полукровка. «Если бы я знал», – покачал головой я. «Это похоже», – начал было Вергас, но тут же замялся, пытаясь подобрать нужное определение. На взгляд Алаира, помог Серому я. «Мне тоже так показалось. Невероятно!» Снова убирая руку с шерсти зверька и возвращая ее обратно, воскликнул Вергас. «Вообще никаких затрат маны, словно постоянная аура работает». Взгляд Алаира, тут же уточнил Бальд. «Это то, о чем я думаю. Возможно», кивнул я, «но неизвестно, сколько продлится эффект». Маги жадно уставились на моего питомца, который впервые с момент появления ока матери, слегка шевельнулся. Для многих существо с подобной способностью могло открыть самые удивительные перспективы. Дар матери нельзя отнять или заблокировать, Внезапно послышался в наступившей тишине голос Джила. Он останется навсегда с выжившим сосудом, до самой его гибели. Иногда даже может перейти по наследству к его потомству, но уже в более слабом виде. То есть, внимательно глядя на моего питомца, замедленно произнес Бридер. Этот зверь, возможно, его потомки, обладает уникальным умением, которое доступно только высшим жрецам Светоносного, и будет им обладать до самой смерти. Я правильно понимаю, для капитана Серой Стражи и всех его коллег Олуч моментально превратился в невероятно ценный ресурс. Наверняка во время своей работы сотрудники канцелярии герцога Рикера постоянно сталкивались с арканами сокрытия разных рангов. Если представить, что во время досмотра поместья очередного аристократа у кого-то из серых при себе детенышило, то их работа упрощается в десятки раз. «Даже не думай, Бридер», — негромко произнес Бальд, моментально разобравшийся в причинах интереса серого. «Сейчас это вообще не имеет значения. Все, что осталось к востоку от Великой Преграды, не имеет вообще никакого значения. Нам нужно сосредоточиться на том, ради чего мы сюда пришли». «Очень верное замечание», — кивнул я, и Бридер разочарованно вздохнул. «Все готовы двигаться дальше?» Вергас вернулся в пределы маскировочного поля. Эл, лежавший в его руках, открыл один глаз. Потом открыл второй и разразился бесконечным потоком ругательств. «Я даже не предполагал, что мой питомец столько всего знает о человеческих отношениях. Видимо, пребывание среди солдат плохо на нем сказывалось. Самое неприятное, что у всех остальных треск грызуна вызывал только сдержанные улыбки, а я понимал все до последнего писка, потому что связующая нить моментально переводила гнев зверка в нормальные образы и осмысленные фразы. «Ладно, ладно», — поморщился от особо заковыристого выражения я. Подошел к Вергасу и взял на руки питомца. Эл тут же грызанул меня за палец и продолжил возмущаться. «Ничего страшного ведь не произошло, и вообще, это ведь ты всех напугал. Мы вообще не знали, что с тобой может произойти что-то подобное. Ариджат вообще хотел тебя убить». «Ничего подобного», — возмущенно воскликнул Гарас. «Я просто высказал свои опасения, что твой зверь может отгрызть нам головы. Только и всего. Держи». Капитан выудил из рюкзака небольшой мешочек и протянул зверьку горсть орехов. Эл принюхался к угощению и демонстративно отвернулся. «Не очень-то и хотелось», — обиженно фыркнул Риджат, а все остальные начали улыбаться. «Ладно», — поднимаясь с земли, — произнес я. «Посмеялись и будет. Пора выдвигаться». «Ты так и не ответил, что за разговор у тебя был», — напомнил мне Бальд. «Мне сообщили, что мы двигаемся в нужном направлении», забирая из общего ряда свою доску, ответил я, и напомнили о том, что всегда нужно платить по счетам. «Ты что-то должен этой матери?» — моментально напрягся Бридер. «Не должен», — покачал головой я, — «но у нас определенно есть какие-то договоренности. Та воительница в моем замке была частью этого договора. Еще мать охраняла мое сознание на протяжении 5000 лет. Она намекнула мне, что это было частью сделки. Это то, что сделала она», — произнес Анива. «А что должен сделать ты?» «Хозяева западной марки что-то забрали у нее», — ответил я. «Что-то важное, и нам нужно это вернуть». «Что?» — спросил Валид. «Судя по всему, ту штуку, которая стала источником силы погонщиков твари», — пожал плечами я и ненадолго замолчал, вспоминая все детали недавнего разговора. «Мне другое не понравилось. Я бы удивился, если бы в такой беседе вообще что-то могло понравиться», — проворчал Бальд. «Вообще не понимаю, как ты сумел на ногах остаться после этого разговора». «Про что ты?» — не обратив внимания на менталиста, уточнила Нива. «Хозяева западной марки преследуют свои цели», — замедленно произнес я. «Если посмотреть на их действия со стороны, то их можно уложить в привычные рамки. Что-то вроде желания захватить весь мир или добиться вечной жизни. Или какие-то похожие варианты. Для этого они используют украденный в другом мире артефакт. Сложный и невероятно могущественный. Этот артефакт принадлежит матери», — уверенно произнес Валид. «Ставлю голову против ржавого гвоздя, что хозяева твари не понимают всю мощь доставшегося им артефакта. Если эта мать что-то вроде божества, то возможности ее артефакта могут быть гораздо шире. А еще это наверняка что-то живое, как и вся та дрянь, которая лезет из западной марки на Великую Преграду». «Верно», — не вдаваясь в детали, кивнул я. «Олуч окончательно пришел в себя и забрался мне под доспех. Это было самое безопасное, по его мнению, место, и вылезать он категорически отказался. Проблема в том, что цели матери для меня непонятны». «Ничего удивительного», — хмыкнул Кастор. «Мало кто из смертных может осознать цели богов. Это тебе не понравилось в разговоре?» «Нет», — ответил я. «Мне не понравились слова матери об итогах нашей сделки. Если мы не справимся с нашей миссией, то наш мир разделит участь многих других». Над поляной повисла звенящая тишина. Все члены отряда удивленно смотрели на меня, а я молча проверял состояние артефактной доски. С одной стороны, мои слова звучали как полнейший бред. Подавляющее большинство обитателей нашего мира были свято уверены, что он единственный в мироздании. Для многих даже ледяные демоны были всего лишь страшилкой суеверных предков, которые пытались найти объяснение смерти. Хотя были и те, кто точно знал о существовании ледяного мира и даже имел знакомство с его обитателями. А с другой стороны, после всего, что с нами произошло за последнее время, сомневаться в словах матери никто даже не подумал. Еще 5000 лет назад у меня не было сомнений в том, что если есть два обитаемых мира с такими разными обитателями, то их может быть бесконечное множество. Просто мы не знаем, как туда попасть. И вот теперь я услышал реальную угрозу от неизвестной божественной сущности о том, что она готова уничтожить мой мир, как и многие другие, если я не выполню ее задание. Внезапно захотелось плюнуть на все, вернуться на рубеж и с помощью хранителя моего замка вскрыть собственное сознание, через боль и кровь избавиться от блока, чтобы наконец понять, что именно за ним скрывается, чтобы вспомнить, ради чего я пошел на сделку с существом, способным одним своим решением уничтожить обитателей целого мира. «Это очень неприятно», — откашлившись, негромко произнес Валид. «Что скажешь на это, Джил? Ты же говорил, что это твоя мать образец чистоты и праведности. Мать стремится к добру и порядку», — тепло улыбнулся южанин. Он ненадолго задумался, а потом блаженно прикрыл глаза и продолжил. «Все мы однажды станем частью ее. Все живое, все обитатели всех миров станут единым целым под единой волей ее». Глава 2. Дерьмо. Немного помолчав, выдал краткое резюме всего услышанного Грос, и я был склонен с ним полностью согласиться. Как вообще можно рассуждать о подобном с такой радостью? Меня больше интересует, как мы дальше можем оставаться в одном отряде, проворчал Бридер. Серый откровенно высказался о том, что беспокоило всех нас. При таком подходе, южане становились угрозой для всей группы. Джил спас мою жизнь во время ритуала в замке, но это было связано с его долгом, не мне, а матери. Если вводные данные изменятся, то южанин запросто вгонит кинжал любому из нас в спину. Но для этого у него должны быть очень веские основания, или прямой приказ матери. «Можем, обдумав ситуацию», — твердо произнес я. «В чем заключаются твои обязанности, Джил? Зачем ты пришел в наш мир? Чтобы помочь тебе на твоем пути, Сиджар», — спокойно ответил южанин. Настороженные взгляды остальных членов отряда он словно не замечал. «Мы родились с этим долгом и будем следовать ему до самой смерти. Или до того, как обстоятельства изменятся», — угрюмо добавил Бридер. «Мы не можем полагаться на него, Дерек. А что, если он тоже станет оком матери во время сложной битвы? Или его родич? Риск получить удар в спину слишком велик. Мы не станем оком», — спокойно улыбнулся Джил. «Для того, чтобы стать сосудом воли матери, необходимо родиться с этим предназначением. Каждый сосуд бережно взращивается для конкретной цели. Мать мудра и знает многое из грядущего. Она помнит все, что когда-то случалось, и знает, как поступить в любой ситуации. Мы рождены служить Сиджару. Это единственная наша цель и смысл жизни. Честь стать сосудом нам недоступна». При этом все одновременно посмотрели на торчащие из моей брони уши Олуча. Если слова Джила правда, то зверька полноценно готовили ко встрече со мной с самого рождения. В том, что наша встреча не была случайной, я уже давно не сомневался. Еще в деревне у Светлого мне показалось странным, что Эл пересек огромное для своего вида расстояние, чтобы найти помощь в моем лице. Никто другой ему помочь не мог. Если вспомнить мой бой с пожирателем у логова грызуна, можно было заметить массу странностей. Вполне возможно, что та тварь тоже была частью общего плана и вообще не имела отношения к прорвавшейся орде. Вопросов становилось все больше, а ответы на них были скрыты за блоком в моей памяти. Тревожить его не хотелось, но постепенно становилось понятно, что однажды придется это сделать. Хочу я этого или нет, Джил, если мать прикажет тебе убить меня или нанести удар по кому-то из отряда, что ты будешь делать? Прямо спросил я. Это невозможно, уверенно ответил южанин. Меня не устраивает такой ответ, поморщился я. Мать создает каждый инструмент для конкретной задачи, попытался объяснить Джил. Твой питомец стал сосудом для ее воли, но он может быть только сосудом. Я был рожден для того, чтобы помогать тебе в пути, и это единственная моя цель. Если кто-то и нанесет удар, когда ты будешь слаб, то это не мы. Для этого будет использован другой инструмент, созданный специально для этой задачи. Больше скажу, если такой момент наступит, то я обязан буду сделать все возможное, чтобы ты выжил, Сиджар. То есть, ты нападешь на другое создание матери, чтобы защитить герцога? Спросил Валид. Да, невозмутимо кивнул южанин. Но вы должны понимать, что знания матери бесконечны. Она создала меня и точно знает, на что я способен. Знает пределы моих сил. Если появится другой сын, то он будет знать все необходимое, чтобы выполнить свою задачу. Мне при этом останется только достойно умереть. Чушь, покачал головой Кастор. Вовсе нет, внезапно произнес Валид. Если мать использует живые существа в качестве инструментов, то это самый разумный подход. Представьте себе кузницу. Там у мастера есть снаряжение на любой случай и для любого изделия. Но при этом кузнец часто работает одним и тем же молотом, фыркнул Ридра. Молотом работает его подмастерье, педантично поправил спящего Анива. А кузнец только намечает место удара. Верно, кивнул Валид. Подмастерье и его кувалда – это западные твари. Они бьют по большим площадям и создают массовые разрушения. Молоток кузнеца – это око матери. Оно показывается только тогда, когда это необходимо. Отжил тогда кто? С интересом спросил Вергас. Не знаю, пожал плечами комендант. Может, клещи, а может, пробойник. Суть не в том, чтобы дать точную характеристику. Важен смысл. Тогда пробойником скорее будет тот, кого пошлют нас убить, немного подумав, произнес Анива. Если пошлют. Когда пошлют, проворчал я. Слишком сложно все получалось. Договоренность с матерью вызывала у меня отторжение на самых глубинных уровнях. Я всегда прислушивался к своему чутью, и сейчас оно буквально кричало, что в этой сделке что-то не так. Я просто не мог согласиться выполнить условия неизвестного божества, потому что это было слишком рискованно. Настолько, что шанс на успех был ничтожным. У меня не было ни одной возможности заставить мать выполнить свою часть договора. Ее помощь даже на первый взгляд казалась ничтожной для такого существа. Если она передумает или откажется, то мне останется только принять новые условия. А на это я не мог пойти без нормальной страховки. Вопрос только в том, что я мог придумать такого, чтобы переиграть всемогущую сущность, способную поглощать целые миры. Выдвигаемся. Сверившись с картой, я повел отряд к следующей подходящей точке. Нам нужно было найти укромное место для отдыха перед финальным рывком. В этот раз я отлично видел всех своих спутников. Постоянный физический контакт целом обнулял маскировку артефактных досок. Вся группа для меня была, как на ладони, и я с неприязнью подумал о том, что мы точно так же можем выглядеть для стороннего наблюдателя. Приходилось прилагать большие усилия, чтобы убедить себя в надежности маскирующих арканов. Ридра, 300 шагов влево, приказал я. Гарас, 300 вправо. Кастор, отстань настолько же. Нужно было проверить пределы навыка моего питомца. На близком расстоянии Аурейла работала безупречно. Даже сложно было поверить, что это всего лишь побочный эффект появления матери. Спутники начали расходиться в стороны. 300 шагов от центральной точки были пределом работы общей маскировки. Дальше в дело вступали индивидуальные арканы. Они были немного слабее, но от мага второго ранга можно было укрыться без проблем. Я специально не использовал никакие поисковые чары, сосредоточившись исключительно на связующей нити с питомцем. 100 шагов, 150, на 200 силуэты Молчуна и Риджада размазались. Они потеряли резкость, но я все еще их видел. Обернувшись, понял, что с Вильером произошло то же самое. Аурейла продолжала работать даже на таком чудовищном расстоянии. Полностью я потерял из вида соратников только на 300 шагов. Учитывая размеры моего питомца и полное отсутствие затрат на поддержание ауры, результат получился просто невероятным. «Можете возвращаться», — произнес я. «Предел работы ауры 300 шагов. Полное обнаружение любых скрытых арканов на расстоянии до 200 шагов. Охренеть!» — не сдержался Бальд. «Это же какая мощь должна быть, чтобы даже остаточный след такой эффект выдавал? Олуч ведь крохотный совсем. А если бы такому воздействию человек подвергся, на милю бы все вокруг видел потом? Хочешь попробовать?» язвительно спросил Гарас. «Ты бы отлично смотрелся в роли гигантской горы уродливого мяса. А ты чего такой злой, капитан?» – недовольно спросил менталист. «Язва разыгралась, я не злой», – проворчал в ответ Риджат. «Просто не нравится чувствовать себя букашкой. Когда сражались с западными тварями, все было в наших руках. Ошибся, сдох. И это нормально, это правильно. Когда встретили кукловодов, стало сложнее. Они до жути сильные, но их тоже можно победить. Даже магов, которые управляют тварями, можно как-то победить. А что делать с Богом? Кто мы такие, чтобы противостоять божественной сущности? А как?» – удивленно воскликнул Кастор. «Ты ли это, Гарас? С каких пор тебя начали тревожить такие сложные мысли?» «Пошел ты, Кастор», – огрызнулся Риджат. «Для любого человека важно понимать, что он может достичь своей цели. Победить врага или хотя бы достойно умереть. Что достойного в смерти муравья под твоим ботинком? Он ведь даже понять не в силах, что его убило. Мы понимаем, с чем имеем дело», – произнес я. «В этом основная разница. Если бы мать могла спокойно действовать в нашем мире, то мы бы ей не понадобились. И я в том числе. Что ты имеешь в виду?» – тут же спросил Валид. «Слишком много костылей и опосредованных воздействий», – ответил я. «Ни одного прямого вмешательства. Даже око, которое мы видели, появилось только при определенных условиях и после длительной предварительной подготовки». «О чем это все говорит?» В канале магической связи повисла длинная пауза. Мимо проносились зеленые равнины западной марки. Я не видел ни одного признака того, что здесь есть разумные существа. Словно мы попали в далекое прошлое нашего мира, когда люди только осваивали новые земли и можно было запросто встретить нетронутые участки. О том, что мать не может просто взять и вторгнуться в наш мир, несмотря на всю свою силу, наконец произнес Валид. Несмотря на всю ее силу, у этой сущности есть серьезные ограничения, которые заставляют ее придерживаться каких-то правил. Проблема в том, что мы не знаем, насколько сложные эти правила. Вполне возможно, что есть способы обойти ограничения, но мы об этом никогда не узнаем. В целом верно, ответил я. Помните сказание о жизни Алаира? А это тут при чем? Не понял Бридер. Светоносный был очень интересной личностью, произнес я. До определенного момента он запросто врубался в любые авантюры и сомнительные предприятия. Достаточно вспомнить историю о разрушении Коридроса. По сути, громадный город был уничтожен всего за несколько дней только потому, что Элайр проспорил одно желание в карточной игре какому-то проходимцу. Таких историй полно, подтвердила Нива. Только жрецы Светоносного придают им совсем другой смысл. Иначе их божество будет выглядеть не в лучшем свете, хмыкнул я. А еще все эти истории относятся к периоду странствий Светоносного. В то время, когда он бродил по нашему миру, для него не было никаких преград и законов. Он сам стал законом для всех, создавал свои правила и порядки. А потом случилось просветление. Момент, когда Светоносный обрел свою полную силу, включился в беседу Вергас. Это хорошо описано во многих легендах. Интересно, что у всех народов этот процесс описан по-разному. Насколько я знаю, даже у иллитридов есть своя легенда на этот счет. Они называют это днем первого сера. Суть у всех этих историй одна, произнес я. Алаир долго бродил по всему миру. Он оставил свой след даже в самых глухих лесах и пустынях. А потом этот путь завершился созданием касты жрецов, которые начали активно превращать его в божество. Он уже был богом к этому моменту, возразил мне Гарас. Есть масса свидетельств его силы, недоступной обычным людям. За всю историю никто так и не смог повторить подобного. Из тех, о ком ты знаешь, немедленно произнес Бальд. Некоторые его трюки могу повторить даже я. А вот все вместе сделать действительно очень сложно. Для этого нужно не только виртуозно владеть множеством аспектов магии, но иметь доступ к огромным запасам маны. Согласен, добавил Вергас. Если рассматривать все деяния Светоносного по отдельности, то многие похожи на очень сильные заклинания, особенно из тех, что относятся к началу его пути. Вы так говорите, словно все население империи почитает как бога уже много тысячелетий самого обычного шарлатана, возмущенно воскликнул Риджат. Прости, что задели твои чувства верующего, Гарас, насмешливо фыркнул Кастор. Причем тут мои чувства верующего, рыкнул в ответ капитан. Это противоречит всему, что мы знаем об Алаире. Как вы тогда объясните его сражение со Змеем Темноты? Или Черный Хребет по-вашему тоже всего лишь выдумка? Я был там и от увиденного в себя приходил больше недели. Никто не говорит, что светоносный выдумка, остановил я разгорячившегося Реджада. Черный хребет находился на самом севере Элаирской империи. Я тоже там бывал и мог сказать, что в этом месте когда-то развернулась невероятная битва. Не факт, что черные скалы действительно были окаменевшим костяком гигантского монстра, хотя внешне были очень сильно похожи, но магический фон там действительно зашкаливал. К тому же, сражение со Змеем Темноты считается последним из великих деяний Элаира. После этого он уединился в пустоте и стал взирать на жизнь мира со стороны. «К чему эта лекция, Дирик?» – прямо спросил Ридра. «Мы все знаем многое про Элаира, но это точно не имеет отношения к нашей ситуации. А вот тут ты ошибаешься, Ридра», – возразил я. «У меня есть мнение, что Светоносный ушел не просто так. Как только он миновал какой-то порог на своем пути, это многократно увеличило его силу и заставило покинуть наш мир, вернее, его физические пределы. Учитывая все особенности Светоносного, могу предположить, что ни о какой медитации речи не шло. Скорее всего, он просто отправился куда-то на поиски приключений, раз доступ к привычной жизни для него оказался закрыт. Хаем, задумчиво промычал Бридер. Это объясняет его молчание. Многие реликвии хранят частицы его ауры, и это говорит о том, что Светоносный все еще жив. Просто он слишком далеко, чтобы ответить на молитвы своих последователей. «Для нас сейчас это не так важно», – произнес я. «Главное, что мы имеем еще один пример, когда очень могущественное существо вынуждено покинуть обычный мир. Может, чтобы сохранить свою силу, а может еще по каким-то причинам. При этом Алаир заранее создал свой культ, который до сих пор подпитывает его силой. Примерно то же самое сделала мать. Наверняка та воительница в моем замке принадлежит к подобному религиозному или военному сообществу, полностью подчиняющемуся матери. Она действует их руками и руками множества марионеток, вроде Джилаэйла. Еще есть прослойка местных вроде меня, вас и погонщиков тварей. Все вместе работают на одну общую цель. Два примера не так много, но это все, что у нас есть», — задумчиво высказался Валид. «Если это общие правила, то мать действительно не может сама попасть в наш мир, но ее слуг вполне достаточно, чтобы сделать все за свою покровительницу. Несколько сотен таких воительниц запросто уничтожат и западную марку, и Алаирскую империю. Может, тогда есть смысл вернуться на рубеж, раз все наши действия просчитаны, и мы сейчас усердно трудимся ради неизвестных целей этого божества? Мы не можем», — просто ответил я. «Все слишком сложно, слишком хорошо рассчитано. Если мы остановимся сейчас и не помешаем хозяевам твари, то они уничтожат империю. Если мы им помешаем, то мать добьется своего и вернет себе потерянный артефакт. Что это такое и чем это грозит нашему миру, сказать невозможно. Если мы попытаемся наладить контакт с местными обитателями, то они гарантированно попытаются нас убить. 5 тысячелетий они копили свою ненависть и вряд ли готовы вот так просто от нее избавиться. Если же у нас каким-то чудом выйдет заключить союз с погонщиками, то придут с Шиды и разнесут все к ледяным демонам. А если они не придут, то есть вероятность еще какого-то события, о котором мы ничего не знаем. Например, это потерянный когда-то артефакт может уничтожить весь континент, или вырасти до таких размеров, чтобы открыть путь последователям матери. Очередная полоса леса показалась справа. Нам нужно было обогнуть ее, чтобы вернуться на прежний маршрут. Я качнул доску в сторону, и весь отряд последовал за мной. Уже долгое время я внимательно следил за горизонтом, но так и не увидел ни одного признака преследователей. То ли погонщики потеряли наш след, то ли просто отстали ненадолго. «Как ни крути, а выходит хреново», — проворчала Нива. «Эта мать действительно многое предусмотрела. Как думаешь, герцог, у нас есть шанс что-то изменить? Или нам тоже суждено стать мелкой частью чужого плана?» Мимо, на самой границе зрения мелькнуло что-то странное. Я чуть изменил траекторию полета, чтобы подлететь ближе. В этот момент мы двигались мимо опушки леса. Деревья в нем были вполне обычными, но они меня не интересовали. Пришлось снизить скорость, чтобы понять, что именно я вижу. «Дирик, ты меня слышишь?» — настойчиво повторил сержант. «Почему ты остановился?» Глава 3. «Внимание!» — коротко произнес я. «Все ко мне! Сформировать защитный контур!» Что случилось? Еще не понимая, что происходит, но первым выполняя мой приказ, спросила Нива. За первыми рядами деревьев двигались смутные тени, настолько быстрые, что их практически невозможно было увидеть. Если бы не полное спокойствие вокруг, то я бы вообще ничего не заметил. «Что ты увидел?» — Быстро спросил Бальд. «Я ничего не чувствую. Ментальное поле в покое. Никаких поисковых чар», тут же предупредил я. «Да что там такое?» — нервно спросил Гарас. «Все уже поняли, что угроза исходит от леса. Я остановил свою доску впереди нашего отряда. Остальные выстроились цепью за моей спиной. Все смотрели на безмятежно шевелящие ветвями деревья и ждали пояснений. А мне нечего было сказать. Мы стояли в 300 шагов от края зарослей, и я никак не мог заставить себя приблизиться. Смутная тревога захватывала меня полностью, едва я представлял себе, как делаю еще хотя бы один шаг вперед. Количество теней, снующих в лесном сумраке, резко выросло. Это было похоже на активность стаи мелкой рыбешки, которая встретила что-то интересное или вкусное. Дирик, так и не дождавшись моего ответа, напомнил о себе Бальд. «В лесу что-то есть», — замедленно произнес я. «Это и так понятно. Я буквально видел, как Гарас закатил глаза. Зачем мы остановились? Если обитатели леса нас не заметили, то стоит ли рисковать, привлекая их внимание? Преследователи давно потеряли наш след. Если пойдем и дальше в том же темпе, то к вечеру будем на месте. Они нас видят», — окончательно убедившись в том, что правильно оценил поведение неизвестных существ, ответил я. «Не может быть», — недоверчиво воскликнул Бальд. «Маскировка работает без сбоев. Ментальное поле в покое. Если бы кто-то нас видел, то мы бы об этом узнали. Из-за ближайшего дерева на свет вышло странное существо, размером с крупного волка. Голова существа представляла собой одну сплошную пасть, а выглядело оно так, словно с него только что содрали шкуру. Только вместо крови из тела сочилась зеленоватая слизь. Тварь поводила из стороны в сторону башкой, а потом призывно рыкнула. Тут же встрепенулся у меня под броней Эл. «Кажется, я что-то ощущаю», — с сомнением произнес Вергас. Полукровка, как и все остальные члены отряда, вообще не обращал внимания на появляющихся из леса тварей. Их становилось больше с каждым мгновением. Десятки и сотни монстров медленно выходили из сумрака и останавливались. Они трогали воздух длинными языками и скребли землю когтями. Похоже на чье-то присутствие. Словно за нами кто-то следит через аркан орлиного зрения. Чудовища тоже не были уверены в своих ощущениях. Если бы они нас обнаружили, то уже бросились в атаку. Пока что мы оставались незамеченными, но что-то нас выдавало. Скорее всего, твари могли ощущать активную магию. Всего одно использованное заклинание могло выдать нас с головой. Я видел тварей только благодаря ауре Олуча. Как сражаться с таким врагом, остальным пока придумать не получилось. А вот в том, что сражаться придется, сомневаться не приходилось. Мы просто не могли оставить за спиной целую орду тварей, которые могли взять наш след даже под маскировкой. Странно при этом, что наши преследователи не взяли с собой таких ценных питомцев. На границе леса скопилось уже больше сотни чудовищ, а сколько их прячется в сумерках, сказать вообще было сложно. Мы могли отступить, пока безглазые монстры нас не заметили, но что-то внутри подсказывало мне, что делать этого не стоит. «Анива, Гарас, Джил, на 10 шагов вперед», — приказал я. «Остальные используют только оружие ближнего боя. Никакой магии до моего приказа. Если бы еще понимать, с кем мы имеем дело», — проворчал Риджат. Вместо ответа, я отправил в общее ментальное поле нашего отряда образ стоящих напротив тварей. Костор ощутимо вздрогнул, а сержант молниеносно вытащил из ножен оба своих клинка. «Вот же мать твою! Бальд, ты же говорил, что ментальное поле спокойно». «Так и есть», — быстро ответил менталист. «Или эти твари слишком тупые, чтобы давать какие-то сигналы, или они только часть чего-то большего». «Тоже об этом подумал, наблюдая за перемещениями чудовищ», — произнес я. «Они слишком странно себя ведут, словно трогают пространство вокруг, вроде конечностей большого слепого существа». «Повторю свое предложение», — проворчал Гарас. Он уже занял свое место слева от Нива. «Может, лучше отступить?» «Нельзя», — негромко произнес Ридра. «Это искатели. Не повезло нам». «Что еще за искатели?» — спросил Костор. «До этого Дирик был главным специалистом по неизвестным тварям. У тебя тоже проснулись какие-то таланты?» «Это внутреннее название, принятое в моем подразделении», — пояснил Ридра. На язвительный тон Вильера он не обратил никакого внимания. «Эти твари встречаются вдоль всего северного побережья Западной Марки. По одной из тайми, они патрулируют границы. Скрыться практически невозможно. Эти твари чуют любую магию на огромном расстоянии. Но столько в одном месте я никогда не видел». «Интересно», — пробормотал я. «У меня сложилось стойкое ощущение, что чудовищами управляет что-то извне. Они реагировали с небольшой задержкой, словно ими командовали напрямую. Если сравнивать с управлением големами, то управляющий тварями маг должен был находиться совсем рядом. Как думаете, далеко до их главной особи? Нет, моментально поняв, что я имею в виду, ответил Ридра. У любого мага был свой предел по контролю магических конструктов, количественно и дистанционно. Когда отклик голема увеличивался слишком сильно, его переводили в автономный режим. У этого способа был ряд минусов. Например, конструкт мог выполнять только определенный набор действий, а для связи с магом-оператором ему приходилось полностью останавливаться. Тощие задницы ледяных демонов. Я ведь об этом даже не подумал. Только не говорите мне, что решили поискать главную тварь, устало вздохнул Грос. Будто нам своих проблем не хватает. Ты не понимаешь, Риджат, возбужденно воскликнул Ридра. Если у них такой же принцип, как у обычных патрульных големов, то они должны быть подключены к одному общему аркану. Учитывая, что мы имеем дело с живыми существами, это должна быть какая-то грандиозная тварь, которая рожает искателей. Если мы ее убьем, то все подобные монстры по всей западной марке сдохнут или ослепнут навсегда. Закончил замолчуна Анива. Это значительно увеличит наши шансы остаться незамеченными до самого последнего момента. Но только при условии, что подобное место одно. Если есть другие, то мы только покажем врагу наше местоположение. Уверен, что уже сейчас эти твари сообщают, что обнаружили что-то необычное. Монстры начали вести себя более активно. Я непрерывно транслировал образы в нашу ментальную сеть, чтобы соратники могли нормально ориентироваться в ситуации. Твари перестали тыкаться вслепую и начали планомерно прочесывать местность. У нас оставалось не больше пары мгновений, до того момента, как вся орда обнаружит наше присутствие. Бальд, Бридер, огненный вал, активируя защитный режим артефактной доски, приказал я и рванул вперед. Остальные за мной, я буду вашими глазами. Столица западной марки, Великий Юлий. Уже много столетий Великий Юлий не знал такой ярости своих правителей. Множество существ носилось по темным коридорам, пытаясь выполнить волю хозяев западной марки, но большинство из них ждала неудача и смерть. Каждая плохая весть означала приговор для того, кто ее принес. А таких вестей в последние дни стало непростительно много. Результаты. От рева синего гиганта тряслись стены логова правящей стаи. Мне нужны результаты, а не ваши идиотские оправдания. Мощный удар когтистой лапы обрушился на череп гонца, расплескивая его содержимое по полу. Великан пару мгновений хмуро смотрел на медленно оседающее тело, а потом, слизнув с когтей свежую кровь своей жертвы, вернулся к своему креслу. «Не стоит так горячиться, Ирконос», — безразлично произнесла со своего места мешанина из разных частей всевозможных тварей. «Пока рано делать выводы. Потери не так уж велики, чтобы поднимать тревогу». «Потери», — рявкнул в ответ Ирконос. «Мне плевать на потери, если они служат на благо нашей цели. У нас достаточно улив, чтобы восполнить численность боевых особей в течение нескольких дней. Как вы могли допустить, чтобы этот проклятый выродок спокойно добрался до своего замка и забрал то, зачем мы охотились столько времени? Почему берлогу Миара охраняло всего несколько смотрителей? Мы не могли предусмотреть, что Миар рискнет прорываться к своему замку с жалкой горсткой бойцов», — прошипел в ответ змееподобный монстр на противоположном конце зала. «По всем нашим расчетам». «Заткнись, Халидрас», — рявкнул гигант. «Это полностью твоя вина. Если бы ты не входил в правящую стаю, то я бы уже расплескал твои мозги по всему залу. Можешь попробовать», — приглашающе оскалился Халидрас. «Мне кажется, ты начал забывать, что все члены стаи получили свои места по праву силы, Ирконос». Великан чуть нагнул голову, словно готовился к немедленному рывку, но в разворачивающийся конфликт вмешался еще один член правящей стаи. По каменному полу простучали жесткие паучьи лапы, и между двумя собратьями встал третий. Массивное тело этого существа покоилось на десятке длинных лап. Верхняя часть туловища была похожа на человеческую, но ее покрывала толстая броня из хитина. Только лицо оставалось открытым, и на нем была дружелюбная улыбка. «Ваше сражение, безусловно, представляет для меня огромный интерес, братья», — светски произнес паук. «Но это не то, что мне хотелось бы сейчас видеть. Мы упустили свой шанс повторно выбраться за пределы нашего мира, но это не меняет нашей основной цели. Пока что мы находимся в приемлемых рамках. Если начнутся свары между членами правящей стаи, то наше поражение станет только ближе. Ты, как всегда, предельно мудр, Эстра, учтиво склонил голову Халидрас. Паук неспешно вернулся на свое место, а змееподобный монстр посмотрел на своего противника. Во взгляде существа читалась едва прикрытая ненависть, но слова звучали холодно и безразлично. «Я признаю, что допустил ряд ошибок в контроле за логовом ублюдка, Ирконос. После его появления на седьмом рубеже, нужно было сразу усилить отряд смотрителей у замка. Я опоздал на несколько дней. Подкрепление не успело к месту событий всего на сутки. Их задержал в пути прорыв сшидов. Ты теперь все будешь оправдывать вторжением огоньков, Халидрас», насмешливо процедил великан. «Они в 200 миль от замка. Даже не ушли никуда от провала. Как сшиды могли помешать тебе доставить пополнение к замку? К сожалению, отряд создателей не выполнил свои обязанности, уважаемый брат», — оскалился змееподобный. «Моим подчиненным пришлось взять на себя управление внешними ульями, чтобы наш план продолжил работать на всех остальных направлениях. Признаю свою вину». «Подтверждаю», — кивнул Эстра. «Большая часть создателей боевых особей плохо справлялась со своими обязанностями. Если это необходимо, то я отдам свое слово Халидрасу». Ирконос гневно нахмурился, глядя на довольную физиономию своего противника. Одной из главных обязанностей великана была подготовка создателей боевых особей и контроль всех ульев. Это давало ему власть и возможность использовать все ресурсы западной марки в своих целях. Подобная ошибка била по авторитету, но больше всего Ирконоса бесило то, что ему нечем было ответить. Он оставался в купеле слишком долго, а его подчиненные не справились. «Виновные понесут наказание», — угрюмо прорычал великан. «В этом нет необходимости, брат», — усмехнулся Халидрас. «Мои подчиненные уже казнили всех виновных и назначили их преемников, чтобы ульи продолжили производство». «Как ты посмел?» — взревел гигант. «Мне стоило подождать, пока ты выберешься из купели?» — вкрадчиво спросил змееподобный, но потом его голос внезапно обрел металлические ноты. «Или нужно было смотреть, как рушится наш план, который мы готовили столько лет?» Ирконос ничего не ответил. Он отлично понимал, что никто из его слуг не мог допустить такую ошибку. Без мерзкого чешуйчатого хвоста Халидраса тут точно не обошлось, но сейчас гиганту нечего было предъявить своему брату. «Предлагаю перейти к более важным вопросам, братья», — предложил Эстра. «Что насчет восьмого члена правящей стаи? Нам нужен кто-то новый, чтобы арканы контроля работали в полную силу. Если бы у погибшего Дриллара было больше времени, то он, вероятно, успел бы прервать связь с четвертым зверем. Теперь нам необходимо быстро восстановить равновесие. Нужно отправить к сшидам двух других зверей», — прогудела одна из голов, спрятанная в теле уродливой мешанины плоти. «Они уже готовы к маршу. Если мы потеряем внешние улья, то ущерб будет огромным». «Я против, Джидар», — тут же высказался Халидрас. «Без полного аркана контроля звери могут потерять стабильность. Стоит сначала выбрать восьмого члена правящей стаи и провести ритуал единения». «Приемлемо», — неохотно кивнул Ирконос. «Потеря главного оружия западной марки была значительно важнее, чем разногласия между членами стаи. У меня есть пара кандидатур на освободившееся кресло, как и у каждого из нас», — широко улыбнулся Джидар. «Я вижу в правящей стае Архурага. Он отлично компенсирует возможности нашего погибшего брата. Даже путь развития у них схожий». Начавшееся обсуждение затянулось на долгих 5 часов. Возможность ввести в правящую стаю кого-то из своей свиты предоставлялась очень редко, и каждый из правителей западной марки хотел воспользоваться своим шансом и усилить свое влияние в совете. В итоге место досталось ученику Эстры. Паук сумел убедить остальных, что это будет способствовать равновесию и балансу сил в правящей стае.